Глава 17. Лариса, похоже, сидела в приемной. Она работала то ли секретарем, то ли помощницей начальника. Во всяком случае, за ее спиной виднелась дверь. «Присаживайтесь», — велела она, указывая на красивое кожаное кресло цвета кофе с молоком. Не знаю, какой была до болезни Ольга, но Лариса сейчас выглядела намного лучше законы жены Романа. Волосы ее модно подстриженные, золотились под светом лампы, на лицо был нанесен легкий макияж. Образ уверенной в себе, хорошо зарабатывающей служащей дополняли деловой костюм и дорогая авторучка. «Нет, она, пожалуй, не секретарь». «Что желаете? Сначала, наверное, следует составить предварительный план», — начала Лариса. «На всякий случай я кивнул. Предварительное расписание действий никогда не помешает». «Что у вас?» «Я хотел уже приступить к сути проблемы, но Лариса не дала мне раскрыть рта. Продукты, одежда, книги. Мы способны провести пиар-компанию в любой области». «Понятно. Я попал в рекламное агентство, коим сейчас несть числа. Лично мне кажется, что хороший товар раскупит и так, а рекламщики существуют лишь за тем, чтобы получать деньги». Впрочем, разок польстившись на речи одного уважаемого мной актера, я купил пакет сока и был глубоко разочарован. Лицедей с выражением полнейшего восторга на лице пил красную жидкость. Потом жадно хвалил пакет, наливал еще один стакан, тряс картонную упаковку и, закатывая лживые глазки, произносил: «Сок – мечта! Моя мечта со мной!» Проделывал он все действия просто в экстазе, и я, словно маленький ребенок, купился. Не поленился сходить в супермаркет, принес домой яркую упаковку, нацедил сока в стакан, отхлебнул и моментально выплюнул кислятину от чего-то сильно пахнущую мокрой собакой. Теперь я отношусь к рекламе с некоторым подозрением. Мне кажется, что натуральное сливочное масло вкуснее маргарина, хотя последний, судя по бесконечным телероликам, любят сами боги. Еще я не вижу разницы в сортах кетчупа. Он весь делается из некондиционных помидоров, и никакие актеры, трясущие бутылочками с ярко-красным содержимым, не убедят меня в обратном. Я улыбнулся Ларисе. «У нас детективное агентство «Ниро», — она кивнула. «Прекрасно. Есть над чем поработать. Мы занимаемся лишь эксклюзивными делами. Это резко сужает целевую аудиторию, хотя можно попробовать построить рекламную кампанию на исключительности услуг. Мы сейчас разыскиваем тело Ирины Медведевой». Лариса отложила в сторонку дорогую ручку, секунду помолчала и спросила другим тоном: «Вы о чем говорите?» «Об Ирине Медведевой», — повторил я, — «любовнице Романа, вашей соперницы. Он ведь, бросив вас, закрутил с ней шашни? Или я ошибаюсь?» Нижняя губа Ларисы предательски задрожала. «Я не слишком хорошо пока понимаю суть вашей проблемы», — она решила прикинуться дурочкой. «Вы хотите использовать идеи этой Ирины, как ее фамилия?» «Вряд ли стоит сейчас ломать комедию», — сурово сказал я. «Меня сюда отправила Светлана, сестра Ольги, бедной, лишившейся разума вдовы Романа. Вас совесть никогда не мучает?» Лариса открыла было рот, но тут дверь распахнулась, и в помещение вошла девушка лет 20. Она плюхнулась за соседний стол и стала самым серьезным видом перекладывать бумажки. Лариса осеклась. Некоторое время она растерянно глядела на меня, потом неожиданно сказала: «Простите, в этой комнате нельзя курить, даже клиентам». Я моментально понял ее. Встал со стула и церемонно ответил: «Я готов идти в любое место, где это позволительно делать». Мы молча вышли в коридор, спустились на первый этаж и направились по невероятно длинному коридору, даже скорее галерее, в другое здание. «Далеко у вас курилка», — улыбнулся я. «Пока туда-сюда сбегаешь, пол рабочего дня пройдет. Хотя, может, оно и к лучшему». Лариса, ничего не отвечая, толкнула последнюю дверь, и мы очутились в чулане, где стояли ведра, швабры и пылесос. В углу виднелись два колченогих оборванных стула. «Придется нам тут беседовать», — резко сказала Лариса. «В кабинете Ленка сидит с ушами-локаторами. В курилке никогда пусто не бывает, в буфете тоже. А вы, думается, не очень заинтересованы в разглашении тайны». Я ухмыльнулся. «Похоже, и вас не устраивают судачащие на ваш счет языки, разве нет? Наши желания совпали. Ни вы, ни мы не хотим излишней огласки. Знаете, где тело Ирины Медведевой?» Лариса дернулась. «Она убита?» «Но не притворяйтесь. Небось, вы сами и наняли киллера», — схамил я. «Я ничего не знаю». «Лариса, вы жили с Романом?» «Да, было такое». «Потом он вас бросил. Решил вернуться к жене. Глупости!» — вскипела она. «Я сама от него ушла, когда поняла полнейшую бесперспективность наших отношений». «Светлана мне все рассказала», — прервал я ее лукавые речи. «Не стоит врать». Лариса внезапно всхлипнула. «Ах, ужасно! Я так любила Романа, а он избавился от меня, словно очистил бананчик, слопал, а кожуру выбросил. Разве так можно?» Слова забили из нее фонтаном. Я, отбрасывая охи и ахи, сетования на бессердечных мужчин и стоны о тяжелой женской доле, постарался вычленить из потока фраз ключевые, так сказать, получить сухой остаток. Самое интересное, что мне это удалось. Лариса втайне надеялась на брак с Ромой. Он казался ей положительным, к тому же был ученый, очень серьезный человек. Такой не станет водить женщину за нос. Но оказалось, что Лариса сильно ошиблась в любимом и преувеличивала свое влияние на парня. После визита Светланы Роман пропал недели на две. Лариса обзвонилась ему на мобильной, но аппарат упорно отвечал: абонент временно недоступен. В конце концов Лариса заявилась в УПИ и нагло прошла на кафедру Романа, где застала любовника. Он испуганно сказал: «Ступай в кафе, я сейчас приду». Лариса вошла в сомнительную забегаловку, расположенную по соседству с институтом, и стала ждать. Рома появился лишь час спустя и сразу огорошил любовницу. «Прости, между нами все кончено. Давай останемся друзьями». «Это как?» — подскочила Лариса. «Ну», — ухмыльнулся Рома, — «станем друг друга с праздниками поздравлять. Пару раз в году». «Я решил вернуться к жене. Знаешь, развестись с ней я не могу, хоть и не люблю ее давно. Мама ее обожает, а против воли родительницы я не пойду. Вот я и подумал, что непорядочно поступаю по отношению к тебе, морочу голову. Ну, какие у нас перспективы? Что нас впереди ждет? Возраст у тебя критический, пора свою судьбу устраивать. В твоих же интересах, чтобы я ушел». Я внимательно слушал Ларису, которая, вспомнив о своем унижении, сейчас заново остро переживала тот частично уже забытый разговор. «Нет, этот роман не имел права называться Казановой. Истинный Дон Жуан умеет не только закрутить роман с приглянувшейся ему женщиной, но и спокойно разорвать отношения. Не всем доступен в этом смысле высший пилотаж, как говорится. Нетрудно увести чужую жену, трудно вернуть ее обратно. Профессиональный ловелас сделает так, что поднадоевшая ему ОБЖ сама его бросит. Есть много способов дать женщине понять, что при ее исключительности мужчина, находящийся сейчас рядом с ней, далеко не лучший вариант. Кое-кто симулирует тяжелую болезнь. Вы и представить себе не можете, сколько женщин, боясь остаться с инвалидом, удирают, заслышав слова про неведомую инфекцию, которая точит кавалера изнутри. Кое-кто сообщает о своем разорении. Корыстных дам тоже много, поэтому порой кавалеру достаточно появиться на шестерке вместо хорошей иномарки, чтобы пассии и след простыл. Если женщина оказалась порядочной, да и на богатство ей плевать, ситуация оказывается более сложной, но все равно разрешимой. Начинайте демонстрировать свой отвратительный характер. Делайте любовнице бесконечные замечания, критикуйте ее манеру одеваться, говорить в присутствии посторонних нагло. Уж тебе-то лучше помолчать, когда умные люди разговаривают. Еще рекомендую простонать в присутствии лучшей подруги вашей пассии. Твой целлюлит отвратителен. Господи, ну и разожралась же ты, страх смотреть. Вот Лена, она как статуэтка, попроси у нее рецепт диеты. Редкая особа выдержит такой прессинг больше месяца. Обычно любовь заканчивается намного раньше. Разбив вашу любимую чашку, дама удаляется, не слыша звуков фанфар, которые поют у вас в душе. Финита ля комедия, что и требовалось получить. Вы свободны, как ветер, и не испытываете никаких моральных угрызений. Не вы бросили бедняжку, а она вас. Вот теперь пусть мучается, раздумывая над тему, правильно ли поступила и не слишком ли поторопилась. Отныне это не ваша забота. Скажете, что нелегко притворяться? Ну, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Впрочем, есть еще один способ. Вы знакомите свою пассию с другим мужчиной. Причем не забывайте сначала спеть пару куплетов такого содержания. Сегодня пойдем в ресторан вместе с Николаем. Ему, бедняге, жутко не повезло. Прикинь, он богат, холост, не имеет родителей и был 10 лет влюблен в одну дуру, которая его на днях бросила. Теперь он мучается, переживает. Надо его развлечь. Практически не найдется ни одной женщины, которая не станет в этой ситуации оказывать знаки внимания несчастному холостяку. Ваше дело стушеваться и под благовидным предлогом исчезнуть. Потом, конечно, ваша бывшая любовница узнает у Николая не загородный особняк, а халупа на 6 сотках. Дома сидит злобно настроенная ко всему окружающему миру мамочка, он выплачивает алименты на 3 детей. Все это случится потом, уже после того, как вам объявят «Извини, дорогой, давай останемся друзьями». Что делать, если на вашем жизненном пути возникает бескорыстное существо, соглашающееся таскать за вами костыли, жить в землянке, пропускать мимо ушей все ваши ехидные замечания и при этом в упор не видит богатых холостяков? Немедленно, бросив все дела, волоките это чудо в ЗАГС. Подобный экземпляр встречается 1 на миллиард. Вы счастливчик, наткнулись на иголку в стоге сена, на многократный бриллиант. Остальным так не повезло. Кое-кто может посчитать мои советы циничными. Но вы уже приняли решение о разрыве. Вопрос лишь в том, в какой форме его притворить в жизнь. Кстати, женщина, сама надумавшая уйти от кавалера, удаляется с гордо поднятой головой. Да и вы при этом избежите возможных неприятностей. Вот Роман дал Ларисе отворот-поворот. А что вышло? «У кого критический возраст?» — взвелась Лариса. «Мне 30 нет!» «Так не 18 же!» — справедливо напомнил ей Роман. «Стареешь потихоньку. Пойми, я о тебе забочусь. Люблю тебя. Вот и волнуюсь о твоей дальнейшей судьбе. И не приходи больше в институт». Когда он убежал, Лариса залилась слезами. Но пока она ехала домой, отчаяние трансформировалось в конце концов в дикую злобу. Лариса, несмотря на то, что воспитывает в одиночку ребенка от первого брака, женщина вполне обеспеченная. Бывший супруг платит ей приличные алименты, зарплата у Журкиной отличная, удачно выполненные заказы приносят немалый заработок. Ларисе очень захотелось отомстить Роману, просто до зубовного скрежета. Сначала она решила действовать примитивно, набрала домашний номер коварного любовника и, услыхав бодрое «Алло», сказанное высоким молодым голосом, выпалила. «Ты бы получше смотрела за своим мужем, тюха. Сидишь дома, жопу на диване полируешь, а Ромочка кобелирует, носится по бабам». «Мой сын?» — прервал ее обличительную речь звонкий голос. «Имеет право делать все, что он захочет. У хорошей жены муж не загуляет!» Лариса с удивлением уставилась на трубку, из которой понеслись частые гудки. «Значит, она нарвалась на мать Романа? Но кто бы мог подумать, что у свекрови Ольги тембр голоса 20-летней девушки. Решив повторить попытку, Лариса вновь набрала номер телефона Романа около полуночи. Она предположила, что бабка, обладательница бодрого голосочка, в это время уже видит десятый сон. Сначала из трубки послышались равномерные гудки. Потом что-то щелкнуло, и гудки возобновились, но они приобрели иную тональность. Лариса быстренько отсоединилась. Роман установил у себя определитель номера, и звонить в его квартиру стало опасно. Но ее злоба настойчиво искала выхода. Лариса не из тех людей, которые станут тихо переживать в уголке. Нет, ей изо всех сил хотелось напакостить Роману. Чтобы хоть как-то успокоиться, она съездила на центральный телеграф и отправила на домашний адрес Романа телеграмму. «Милый, встречай 15-го, поезд Рига-Москва. Еду тебе навстречу нашим сыном, твоя любимая Ленка». Потом она смоталась к Роме во двор, ночью вошла в его подъезд и сунула в почтовый ящик собачью какашку, специально принесенную с собой. Но никакого удовлетворения эти действия ей не принесли. Все это было как-то мелко, глупо, а Ларисе хотелось полного унижения Романа. Она решила развести его с Ольгой, хоть ненамного, да потрепать нервы тому, кто столь легко избавился от нее. Потом ей в голову пришла, казалось бы, замечательная идея. Нужно подстеречь Ольгу и открыть ей глаза на муженька. Лариса решила признаться Ольге в любовной связи с Романом. Оля, естественно, устроит мужу варфоломеевскую ночь. Лариса чуть не умерла от счастья, когда представила, какой бенц Ольга закатит мужу. Впрочем, радость ее скоро исчезла. Лариса обрела способность соображать и поняла, что Оля, скорее всего, просто ей не поверит. Нужны доказательства. Но где их взять? Хитрый Роман не оставлял любовнице записок, не снимался с ней на фото, не ходил в гостиницу. Короче, никаких следов адюльтера не было. Единственным человеком, видевшим Романа на кухне у Ларисы в халате, была Света. Но вряд ли она станет сейчас на сторону подруги. После того памятного визита Света ни разу не позвонила Ларисе. Несколько дней Лариса грызла по ночам от бессилия подушку, а потом, несколько успокоившись, пораскинула мозгами. Роман – кобель, в этом нет сомнений. Ольге он давно изменяет, следовательно, и сейчас завел себе какую-нибудь бабу. Ларису он бросил из-за того, что не захотел скандала. Но жить только с Ольгой не станет. Жена не привлекает его как женщина. И что из этого следует? У Романа новая любовница. Дело за малым. Надо узнать имя этой «О боже!» и натравить их с Ольгой друг на друга. Идея показалась Ларисе просто великолепной. Жена и теперешняя любовница передерутся, а Лариса, стоя в стороне, будет наблюдать за потасовкой, потирая лапки. Она решила и впредь ссорить баб Романа. Если он заведет новую любовницу, Ларисочка снова стукнет Ольге. В результате развод, дележка квартиры, скандал. В эту ночь Лариса так и не заснула. А утром рванула в детективное агентство «Шерлок» и наняла сыщика следить за Романом. «Мне нужны доказательства его измены», — втолковывала она лениво зевающему мужику, который взялся выполнить задание. «Фотографии хорошие, четкие, ясно?» «Ты деньги в кассу внеси», — велел сыщик, — «и будет тебе все. Фото в цвете, картина маслом и какао с чаем». Лариса отдала нехилую сумму и испытала удовлетворение. Час расплаты неотвратимо приближался.